начало жизни, в половину второго, после сна, отстраиваться с нового места, в новом времени, в других мыслях, старое вдруг стало неинтересно, ни в одном из исторических процессов общества, это только пыль, они стали никем, впившись в мобильные, сделали смыслом изобилие еды, но их нету, есть только я. Воображение венчает вера в окружение материальным миром. Главное — осознавать в себе, строя антиидеалы. В зеркалах лишь видеть понимание, выставлять логично хаос в голове. Пока сомнений нет, но ведь они слабее веры, что не зря связь потеряна. Нечего терять среди вечного сна, и нету зла под этим светом, только чувство тела и тоска. Я могу все, но что мне надо? Ее взгляд на фоне заката.